вдова из Наина. Увидев ее, Господь сжалился. Не храните прежде времени детей, когда они идут кривой дорогой. Они во власти вражеских сетей, а вам никак не справиться с тревогой. Но из Наины вспомните вдову. Она идет в процессии, рыдает. Ее сынок единственный в гробу, и горе ее сердце разрывает. Но вот идет в толпе Иисус, и с плачущим народом, поравнявшись, велел им с плеч спустить бесценный груз. Все замерли вокруг, затрепетали. Он прикоснулся к одру. «Встань!» — сказал. Невидимая мощь пронзила тело, и юноша ожил. Он сел, он встал. Под саваном лицо порозовело. Наверное, все ахнули вокруг. И онемели, замерли, застыли. На их глазах случилось чудо вдруг. Они тому свидетелями были. Не хороните прежде времени детей, ведь наш Господь, Он тот же и сегодня. Их из кривых неправедных путей однажды выведет любовь Господня. Бог может, прикоснувшись, воскресить, как юношу из города Наина. Детей заблудших ваших возвратить. За них Отец Небесный отдал Сына. Он их найдет, уставших от затей, сжигающих им тело, совесть, душу. Не хороните прежде времени детей, несите их в молитве к Иисусу. Аминь.